Нудисты и голубые. Откуда они? Считаю целесообразным в данной главе ответить на некоторые вопросы слушателей. Кто такие нудисты? Откуда у человека тяга к обнаженному телу? Почему появились голубые? Ответим на первые два вопроса. У отдельных индивидов ярко выражена симпатия к голому телу. Они любят обнажать себя по поводу и без повода, не осознавая, откуда исходит у них эта потребность. Короткой фразой «так нам нравится» они пытаются заменить фразу «так я самовыражаюсь». А все их самовыражение сводится к тому, что они в определенных местах, чаще всего у водоемов, разгуливают нагими, демонстрируя себя в естественном виде. А для нормального человека это как раз выглядит противоестественным. И их странное поведение можно было бы отнести к каким-либо психическим нарушениям, если бы не информация о перевоплощениях. Зная земную эволюцию душ, легко понять, что нудисты – это бывшие души животных, воплотившиеся в человеческое тело. Они привыкли жить в естественном состоянии. В прошлых воплощениях ничто никогда не сковывало их движений. Не было бесконечных одеваний и переодеваний. И когда таким душам дали программу человека с новой формой поведения, то некоторые старые привычки, наиболее прочно вошедшие в сознание животного, у отдельных экземпляров продолжили проявляться в виде инстинктов подобного рода. Они изживаются только через несколько жизней. Но в начальных воплощениях у некоторых индивидов прошлые животные привычки проявляются довольно характерно. Поэтому нудисты – это люди, сохранившие тягу животного к пребыванию в естественном виде, без одежды. Как собаки, кошки привыкли бегать без ничего в собственной шкуре, так и эти души сохраняют те же наклонности в новом теле. Поэтому у них периодически появляется желание ходить нагими. Но это все от очень низкой стадии развития. Чем выше поднимается душа, тем меньше у нее остается животного и больше человеческого. И у высоко развитого индивида вид обнаженного тела будет вызывать уже не удовлетворение, а отторжение, потому что у него расширится уровень сознания. Изменится точка зрения, и то, чем восхищаются низкие, будет для него выглядеть пошлым. Чем выше человек поднимается, тем больше он прикрывает свое тело, потому что понимает, что недостойно высшему наслаждаться низким. Когда у человека средний уровень развития, то он обычно мечется между высшими и низшими понятиями. Прошлая память обычно блокируется в целях чистоты эксперимента, и у человека действуют только приобретенные качества характера. То есть, неосознанно, при первых порывах, он будет действовать в соответствии с теми энергиями, которые накопил в прошлых воплощениях, и которые стали составлять его характер и привычки. Низший уровень и средний всегда путаются в том, что хорошо, что плохо. Однако, раз душа находится в форме человека, то она должна осваивать новые нормы поведения. Ей предоставлено право на восхождение, но она его попирает. Совершенствование души состоит в преодолении всего низкого в себе. Подъем происходит не через расслабление, а через борьбу с самим собой. Нудисты же игнорируют высокую мораль человеческого общества, в которое их допустили. Их поведение аморально. Они не способны даже понять, что у высоких личностей их нагота вызывает чувство отвращения и омерзения. Пляжи нудистов – это поощрение похоти животных. Если же рассматривать матрицу души во влиянии на нее подобных действий раздевания и любования своей или чужой наготой, то они способствуют набору душой отрицательных энергий. Любое действие человека ведет к набору положительной или отрицательной энергии. Даже, например, щеголяние мужчин и женщин бритой головой ведет к набору душой отрицательных энергий. Бог дал человеку длинные волосы не только для красоты. Это антенны, помогающие ученику улавливать импульсы от своего небесного учителя. И когда человек их преднамеренно убирает, то нарушает эту связь, появляются помехи, а отсюда человек совершает больше ошибок. Поэтому даже такой, казалось бы, пустяк, как бритая голова, влияет на качество энергии, набираемой душой. А это говорит о том, насколько все продумано свыше во влиянии на душу и ее качество. Но если у человека естественное облысение, то здесь, конечно, совсем другое. В первом случае он совершает выбор – носить волосы или быть лысым. А во втором случае лысина ему дается, то есть появляется в результате каких-то нарушений в организме. И в данном варианте она может вырабатывать у человека такое положительное качество, как смирение. Он смиряется со своим внешним видом, хотя он его не удовлетворяет. И совершенно другое поведение нудистов – потакание личным животным инстинктам, а следовательно протест против высшей программы, данной им небесными учителями. Они вводят в заблуждение и многие молодые души относительно морали, подавая дурные примеры. Что касается третьего вопроса – появления голубых, то их природа другая. У некоторых душ сохраняется в сознании память однополого существования. В тонком плане все души бесполы. И в таком состоянии они пребывают более длительное время, чем в жизни. Поэтому у некоторых однополое существование фиксируется довольно прочно в памяти и затем прорывается сквозь блокировку в форме каких-то извращенных действий человека. Но опять же, это случается только с низкими душами, не пытающимися разбираться в том, что хорошо, что плохо в новой форме жизни. Человек, в силу того, что обладает недостаточным объемом знаний, извращает многие понятия и саму информацию. И чем ниже он на ступени эволюции, тем больше допускает искажений и извращений. Поэтому среди низких нет истины. Нет справедливости и добра. Что касается современных одеяний летом, тоже не могу оставить без внимания то, что меня шокирует. Это, как до беспредела оголяются женщины в общественных местах и на работе. Хотя я терпеть не могу говорить о сексе, деторождении, голубых и прочих извращениях и низкой морали, но приходится об этом писать, потому что люди не понимают мерзости и низости своих действий, не понимают, что распущенность превратилась у них в норму поведения. Стоит только на улице потеплеть, и сразу женщины стремятся оголить себя максимально. Ходят в прозрачных одеяниях, через которые просвечивают лифчики, трусы, жирные складки тела, безобразные формы. Паутина одеяний, через которую видны даже родимые пятна диаметром в миллиметр, считается достаточной, чтобы считать себя одетой. Но что доставляет удовольствие низшим, вызывает отвращение у высших. Не имея ни малейшего понятия об эталонах красоты и считая себя привлекательными, они выставляют на всеобщее обозрение все свои «прелести» в кавычках в виде свисающих по бокам складок жира, отвисших ягодиц или дирижаблеподобные животы, нарушенные пропорции туловища и ног и полное отсутствие гармонии во внешности. Ввиду низкого развития они остаются слепы к собственному уродству, ибо все в себе им нравится и кажется красивым. И только те, кто поднялся выше, видят уже в их прелестях нарушение пропорций, деформацию форм, отсутствие вкуса и стыда. То, что женщины потеряли стыд и скромность, должно общество беспокоить, потому что это вызывает целый ряд тяжелейших последствий, таких как нарушение в воспитании молодого поколения и привитие им высокой морали, деградацию общества в целом, низость нравов, что вызывает рост правонарушений, потерю уважения друг к другу, падение деторождения, импотенцию у мужчин. Вот здесь надо подчеркнуть, что все, что должно в малом количестве возбуждать мужчин, в больших количествах приводит их к импотенции, полному безразличию. И это заложено в программы пола, в центр мозг пола. Женщина, желая привлечь к себе внимание своей наготой, вызывает обратную реакцию. Мужчина привыкает к ее постоянно обнаженному виду и теряет к ней всякий интерес. Да и может ли прельщать какая-либо бочка с жиром, не имеющая ни малейшего понятия ни о высших нормах поведения, ни о том, что ей идет, а что не идет, и что должно привлекать противоположный пол? Женщина должна всегда являть собой тайну, загадку во всем. Но в первую очередь загадкой должен быть ее внешний вид. Сама по себе полнота не безобразна, если она окутана красивыми одеяниями, а ее обладательница имеет богатую душу. Только тайна способна привлечь мужчину среднего уровня развития. И чем дольше эта тайна остается им неразгадана, чем дольше строятся отношения между парой, тем глубже становится чувство. Любовь превращается в красивую сказку. И совершенно другие отношения вызывает вид женщины, еще не ставшей ничьей, но уже обнаженной. Такую могут пригласить на одну ночь. И на этом все отношения заканчиваются. Скудно, бедно, никаких чувств, затрагивающих сердце, а душа наполняется отрицательными энергиями. Человек не замечает, как опускается до состояния дикаря или животного, потому что у него есть такая особенность – всегда считать себя умным и порядочным, одним словом, хорошим. И порой он не замечает, что от порядочного поведения у него ничего не остается, потому что для такой самооценки требуется ум, определенная степень развития, которыми он тоже не располагает в силу недостаточного совершенствования. Дикарство, непонимание того, что прилично и что неприлично, имеет один корень – низкую степень развития, малое число воплощений души. Когда человек распущенность принимает за норму морали, а низкие нравы за эталон поведения, то это говорит о его неспособности давать элементарную оценку тому, что его окружает и в чем он участвует. И все это от недостаточного жизненного опыта, от низкой степени развития. Поэтому тот, кто не способен что-то понять сам, должен ориентироваться на высшие образцы поведения. Богов нагих не бывает. Это человеческое воображение пытается их раздеть и тем самым подставить под свои низкие вкусы. Но боги являются к людям всегда максимально закрытыми. И чем выше человек по степени развития, тем больше он закрывает свое тело одеждой, так как понимает, что не оно должно привлекать внимание, а душа и интеллект, внутренняя духовная красота, которые и являются те высшие основы, к которым должен стремиться каждый.